Сердце Полли гулко колотилось. Сейчас или никогда. Они должны раз и навсегда определиться с их будущими отношениями. Но это не брак испытание, как любые новые взаимоотношения между людьми. Неужели ты надеешься, что мы будем жить вместе как брат и сестра, и при этом ты вправе требовать от меня супружеской верности? С презрительной насмешкой спросил Рауль. Темные глаза с беспощадной решительностью предупреждали, что его терпение на исходе. «Неужели ты решила, что я буду вести себя как маленький невинный мальчик, пока ты будешь сидеть и взвешивать все за и против того, чтобы допустить меня в свою постель?» «Я не это имела в виду, Рауль!» Потрясенная Полли вскочила с кровати. «Полли, до этого момента ты получала все, что хотела. Но теперь хватит!» — произнес Рауль с нескрываемой яростью. «Если ты отказываешься вести себя как настоящая жена, не жди, что я буду вести себя как настоящий муж!» Полли, испуганная силой его гнева, который сама и вызвала, вцепилась в рукав его пиджака. «Рауль, я...» Он резко обернулся, обхватил ее одной рукой за талию и рывком привлек к себе. Запустив пальцы второй руки в ее роскошную рыжую гриву, он отвел ее голову назад, заставляя смотреть ему прямо в глаза. «Сначала ты шантажировала меня моим сыном. Теперь своим телом?» Задыхаясь и дрожа, Полли смотрела на Рауля широко раскрытыми глазами. Мерцание его мрачных топазовых глаз затягивало ее, как омут. «Нет!» — с мукой в голосе выкрикнула она. Слегка наклонившись, он обхватил руками ее стройные бедра и бесцеремонно приподнял так, что Рауль и Полли оказались лицом к лицу. Ее ноздри уловили дурманящий, жаркий и терпкий мужской запах. Взгляд Рауля был тяжелым и мрачным. «Ты больше не будешь ставить мне условия. Ты больше не будешь требовать пустых и бессмысленных гарантий. Настоящая жена не торгует своим телом». «Я и не делала этого. Может, нашему браку и предстоит пройти испытательный срок, но только не мне». Акцент в хриплом голосе стал слышен отчетливее. «Я не хочу быть навечно осужденным за ошибки прошлого!» Полли пыталась вздохнуть и никак не могла. Приоткрыв полные губы и часто дыша, она тонула и тонула в омуте его гипнотических глаз. «Ах ты, маленькая лицемерка!» Оскорбительные слова были произнесены хриплым чувственным голосом. Горячий взгляд скользнул по ее пылающим щекам и вонзился в расширившиеся зрачки с голубым ободком. Откровенный сексуальный призыв в глазах делал Рауля похожим на тигра перед решающим прыжком. Медленно опустив Полли на пол, Рауль одной рукой приподнял лицо девушки за подбородок, а пальцами другой обвел контуры скул и полных розовых губ. «Когда ты вот так близко от меня, то я могу взорваться в любую секунду!» «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Обхватив Полли за талию, он одним гибким движением уложил ее на кровать. «Сейчас поймешь!» Прежде чем она разгадала его маневр, Рауль оказался сверху, прижав Полли бедром и прильнув к ее рту требовательными губами. И этот, третий в их жизни поцелуй, не был похож на два предыдущих. Безо всякого предупреждения его язык ворвался в ее рот и начал свое грубое, бесцеремонное, но очень эротичное исследование. Не в силах сдержаться, Полли застонала и погрузилась в пучину бездумного чувственного удовольствия. Она выгнулась дугой, приникнув к его телу, и ощутила животом недвусмысленное подтверждение его сильного возбуждения. Теперь уже не кровь, а расплавленная магма заструилась по ее венам, а сердце забилось в неистовом темпе. Рауль поднял голову и посмотрел на молодую женщину. Глаза затуманены страстью, губы после поцелуя покраснели и припухли. Полли тоже открыла глаза и жадно смотрела в его красивое волевое лицо. С ленивой улыбкой Рауль расстегнул маленькие перламутровые пуговички на кружевном корсаже ее ночной рубашки. Полли даже не предприняла попытки остановить его, а лишь молча разглядывала лицо Рауля. Ее взгляд вбирал малейшие подробности, как черные густые ресницы отбрасывают тень на высокие скулы, как упала на лоб прядь блестящих волос цвета эбенового дерева, как проступила на подбородке темная щетина, шершавость которой она недавно ощущала своей кожей. «У тебя красивая грудь», — выдохнул Рауль. Полли очнулась и проследила за его взглядом. В смущении она увидела, что ее грудь обнажена и в бесстыдном призыве тянется напрягшимися розовыми сосками к губам Рауля. «Рауль», — пробормотала она, раздираемая желанием прикрыть наготу, оттолкнуть его и ничего не делать, отдаться во власть его рук и губ.